Глава 6. На лестнице. Я борюсь с любопытством и убеждаю себя, что мне совершенно неинтересно смотреть на эту Диану. И уж точно неинтересно, как с ней будет обращаться Алекс. Будет ли он обнимать ее за плечи, или целовать руку, или... Черт. Я не выдерживаю и иду по коридору в сторону лифтов. Я просто одним глазком гляну. Обещаю я себе мысленно. Чисто чтобы посмотреть, как выглядят те стандарты красоты и женственности, до которых мне никогда в жизни не дотянуться. Не доходя до лифта, я вдруг соображаю, что если хочу украдкой посмотреть на их встречу, то мне стоит выбрать какой-то другой путь. Жаль, что я еще не очень хорошо ориентируюсь в доме, но... Но ведь должна здесь быть какая-то лестница. Я медленно иду, крутя головой по сторонам, и вдруг вижу в боковом ответвлении коридора небольшой спуск и ступеньки. Как раз то, что нужно. Я быстро бегу вниз по лестнице на первый этаж, резко выскакиваю в коридор и прямо в проходе врезаюсь в девушку, которая с огромным подносом как раз свернула к ступенькам. «Ой!» От неожиданности вскрикивает она, и поднос опасно наклоняется. Каким-то чудом девушка его удерживает, не роняя, но стоящий на краю стеклянный стакан съезжает вниз и со звоном разбивается о пол. Мгновение мы обе смотрим на осколки, а потом я виновато выпаливаю. «Извини, извини, пожалуйста, я не хотела!» «Смотреть надо, куда идешь!» Огрызается она. «Они мчатся, как на пожар! Мы вообще не бегаем по этой лестнице!» «Я не знала...» Сконфуженно говорю я. «Новенькая, что ли?» Девушка хмурится, у нее очень простое, но милое лицо с веснушками на носу и убранные под чепчик светлые волосы. «Да, новенькая», — соглашаюсь я. «Прости, пожалуйста, давай я все сама уберу». «Да как ты уберешь?» Беззлобно ворчит девушка, присаживаясь на корточки и ставя поднос на одну из ступенек. «Тут же осколки, надо идти за щеткой и совком и попросить клинера, чтобы пропылесосили тут». «Смотри, осколков не так много, можно и руками убрать». «Предлагаю я. Без щетки». «Ну, крупные, да, а вот тут еще мелкие». «Вообще без проблем». Отмахиваюсь я. «Могу я взять отсюда несколько салфеток?» Киваю на фарфоровую коробочку с прорезью, стоящую на подносе. «А зачем?» «Секрет». Улыбаюсь я. «А воду можно из того кувшина?» «Ну, бери». Пожимает плечами девушка, заинтересованно наблюдая за мной. Я беру несколько салфеток, мимоходом удивляясь тому, какие они мягкие и прочные. Складываю вместе, чтобы не порвались, а на них осторожно наливаю воды, совсем немного, буквально пару капель, чтобы увлажнить салфетки. А потом уже этой мокрой бумагой легко собираю все мелкие кусочки стекла. Аккуратно сворачиваю салфетки так, чтобы осколки остались внутри, и улыбаюсь девушке. «Ну вот и все». «Точно». Она вдруг улыбается мне в ответ. «Ты молодец, а я и не сообразила. Тогда можно сразу клинера звать, чтобы она пропылесосила. Щеткой тут уже нечего сметать. Клади салфетку на поднос, я сейчас все равно на кухню иду. Там и выкину. Я, кстати, Аня». «Очень приятно. А я Ника». «И куда же ты так бежала, Ника?» «Ну...» Я задумываюсь над тем, чтобы такое соврать, но в голову ничего не приходит. Да и Аня выглядит довольно милой, поэтому я просто говорю правду. Я хотела вниз спуститься в гостиную, посмотреть на Диану Радонежскую. «На мымру эту!» — фыркает Аня. «Нафига?» «Ну, просто...» — пожимаю плечами. «Я ее раньше только на фотографиях видела». Вот и стало интересно, как она по-настоящему выглядит. «И как ты собираешься на нее смотреть? Кофе, что ли, ей принесешь?» Она с подозрением оглядывает мои пустые руки. «Тогда на кухню надо». «Нет, я без кофе. Просто издалека хотела глянуть и все. Думала, может, с лестницы будет видно. Но нет». «Ага», — кивает Аня. «Все так. Эта лестница чисто для того, чтобы на кухню мотаться с подносами. Отсюда ничего не видно». «А есть и другая лестница?» «Ну, конечно! Главное! Не видела, что ли? но нам туда нельзя». «Интересно, почему нельзя?» «Понятно», — вздыхаю я. «Спасибо, что сказала». Аня вдруг заговорщицки мне улыбается. «На самом деле есть один способ. Если из дома выйдешь через наш вход, обойдешь с задней стороны и сбоку встанешь, там, где пышные кусты такие, то как раз рядом будут окна гостиной, а не огромные в пол. Если встанешь за кустами, сильно не высовываясь, то сможешь полюбоваться этой мымрой». На последнем слове губы у Ани неприятно искривляются. «А почему она мымра?» Аккуратно интересуюсь я. «Потому что она мерзкая». Отрезает Аня и наклоняется за подносом. «Постоянно жалуются, что на стаканах и кружках наши жирные отпечатки пальцев. Типа мы руки не моем, представь. Да у нас такая чистота в доме, что оперировать можно. Знаешь, как нас Наташа гоняет? А еще Рузели этой мымре однажды кофе принесла, слишком горячий. Но она отпила, язык обожгла и так швырнула чашку обратно на поднос, что этот кофе прямо на Рузелю выплеснулся. И прикинь, эта тварь даже не извинилась». «Терпеть не могу такое», — искренне говорю я. «А придется», — вздыхает Аня. «Ну ладно, я пошла. Приятно было познакомиться. А нет, стой. Думаю, что с тобой не так? А ты без формы». «Какой формы?» Теряюсь я. «Рабочий, какой еще? Иди на склад, тебе выдадут. Так нельзя ходить. Наташа тебя увидит и зарплаты вычтет». «А, ты вот про что». Я смеюсь и машу рукой. «Нет, мне не надо. Я тут не работаю. Я сегодня только приехала. Я родственница Алекса. Ну, то есть не Алекса, конечно, а Александра. Александра Марковича». Глаза Ани широко распахиваются. В них плещется ужас. «Простите, простите, пожалуйста», — лепечет она. «Я не знала. Я просто не ожидала, что вы тут. Эта лестница только для персонала. Вы можете воспользоваться главной. Или лифтом. Если хотите, я могу вас проводить. Простите, пожалуйста, что я с вами столкнулась. Я должна была сама все убрать. Я шутила, когда говорила про госпожу Радонежскую. Это все неправда. Извините меня еще раз». «Аня, ты что?» Перебиваю ее я, чувствую себя ужасно. «Ты здесь ни при чем. Это я виновата. Я с тобой столкнулась, мне и убирать, все честно. И говори мне ты, ладно?» «Что вы?» Искусственно улыбается она, а в глазах все еще стоит страх. «Показать вам, где главная лестница? Или, может, лимонад или кофе вам принести?» «Ничего не надо», — с досадой отвечаю я. «Тебе помочь, может?» «Нет-нет, ни в коем случае!» Пугается Аня, нелепо склоняет передо мной голову, разворачивается и спускается по лестнице вниз, на минус первый. Там, кажется, кухня, если я ничего не путаю. Я закусываю губу, глядя ей вслед. Обидно. А ведь мы так хорошо разговаривали. Я на время этого разговора даже почувствовала себя нормальным человеком, с которым улыбаются, шутят и делятся секретами. Родственница Кельнеров Аня бы точно не рассказала, как можно незаметно заглянуть в гостиную. Но раз мне так повезло этот совет получить, то я им, пожалуй, воспользуюсь. Я иду по коридору. Не сразу, но нахожу служебный вход и прохожу через него. По дороге встречаю мужчину в перчатках и с лопатой, возможно, садовника, который с любопытством на меня смотрит, но ничего не говорит. Выхожу из дома и в первую секунду наслаждаюсь прохладным свежим воздухом. Но уже в следующее мгновение ежусь, обхватывая себя руками. Все-таки стоило накинуть куртку или кофту. На улице не жарко. Впрочем, я ведь ненадолго. Не должна замерзнуть. Я быстрым шагом иду к задней части дома. А когда, наконец, дохожу до угла, то останавливаюсь, чтобы перевести дух. Дом длинный, и идти вдоль него оказалось достаточно долго. Я помню, что Аня говорила про оранжерею. Оглядываюсь и замечаю стеклянное сооружение, очень похожее на теплицу. Видимо, это она. Мне очень любопытно туда заглянуть. Я вообще обожаю растения. Но когда я дергаю дверь, она оказывается закрыта. Наверное, нужно к кому-нибудь обратиться, чтобы мне разрешили туда зайти. Я решаю обязательно спросить об этом у садовника, когда снова его увижу. Хотя не получается избавиться от мысли, что, возможно, мне там не будут рады. Особенно, когда узнают, кто я. Как это сегодня получилось с Аней. Со стороны оранжереи в доме и правда находится гостиная. Я сразу замечаю стеклянные окна в пол и даже вижу силуэты двоих человек. Но они слишком далеко. Чтобы как следует все разглядеть, надо подобраться поближе. Возле дома растут пышные кусты. Все, как сказала Аня. Несмотря на раннюю весну, они покрыты плотными зелеными листьями, будто вообще их не сбрасывали на зиму. Они выглядят словно искусственные, но когда я, пригнувшись, подхожу поближе и осторожно трогаю их кончиками пальцев, понимаю, что листья настоящие. Пробираюсь между кустами и подхожу почти вплотную к окнам. В просвет между ветками все видно хорошо, как будто бы я сама там стояла. Белый кожаный диван, кресло, круглый стол посередине и картины на стенах. На диване сидит женщина. Очень красивая женщина. Если на фотографиях мог быть фотошоп, то тут уже никаких оправданий быть не может. Как бы я к этому ни относилась, но Диана Радонежская — настоящая красавица. У нее длинные светлые волосы идеального платинового оттенка. Изящные скулы, гладкий лоб и пухлые натурального вида губы. На ней алая шелковая блузка, туфли на шпильке и белые брюки. И выглядит она в этом на миллион. В груди ворочается неприятное тоскливое чувство, и я не могу перестать сравнивать себя и ее. Я никто. Я не красавица и не бизнес-леди, а Диана и то, и другое. У нее есть статус, ум, внешность. Она зарабатывает деньги сама, в конце концов. Вот такая женщина должна быть рядом с Алексом. Она в этом доме смотрится естественно, в отличие от меня. Алекс, который до этого сидел в кресле, вдруг поднимается и встает за спиной Дианы. Его пальцы касаются ее шеи и, кажется, поглаживают. Но при этом на лице у Алекса какое-то отсутствующее выражение. «Мне это не нравится». Вдруг слышу я резкий женский голос. Сначала пугаюсь, потому что не понимаю, откуда он, но тут же замечаю приоткрытое окно и соображаю, что я слышу голос Дианы. «Я не могу это изменить, Диан». Раздается в ответ знакомый низкий голос Алекса. «Тебе остается или смириться с этим, или...» «Нет». Диана разворачивается к Алексу и хватает его за руку. «Я люблю тебя, понятно? Поэтому никаких «или». Тогда придется подождать». Его голос звучит непривычно мягко. «Мы не можем сейчас пожениться». «Сколько ждать, Алекс? Год, два, 10 лет? Я не молодею, милый. Если мы хотим завести ребенка...» «Диана, я не знаю. Есть некоторые обстоятельства, связанные с завещанием отца, которые я как раз пытаюсь решить. Так что не дави на меня. Ты же знаешь, я этого не люблю». «А эти твои обстоятельства как-то связаны с девочкой, которую ты притащил к себе в дом?» Вдруг совершенно другим, злым и неприятным тоном спрашивает Диана. «Она и правда твоя родственница? Или это просто такой способ скрыть от меня молодую любовницу?» «Откуда ты это знаешь?» Резко, почти грубо спрашивает Алекс. «Ну, все говорят». Неуверенно отзывается Диана. «Кто говорит? Диана, я не шучу. Я жду имена тех, от кого ты узнала эту информацию». «Ты вечно от меня все скрываешь!» Вскрикивает она. «Вот мне и приходится. Кто она, Алекс? Ты вообще собирался мне о ней сообщать?» «Она родственница отца, и я должен о ней позаботиться». «Его дочь? И на какую долю наследства она претендует?» «Значит, моя мать тебе рассказала», — сухо констатирует Алекс. «Узнаю ее теории. Нет, Диана, эта девочка не дочь моего отца, а наша дальняя родственница. И нет, она не моя любовница. Я сплю только с тобой. Может, ты уже начнешь верить мне, а не той чуши, которую несет моя мать?» Какое-то время ничего не слышно. Потом вдруг раздается всхлипывание, нежный шепот: «Прости, прости, я просто очень тебя люблю». А потом Диана обхватывает шею Алекса своими руками и тянется за поцелуем. И он ее... Я машинально наклоняюсь вперед, ветка под моей рукой резко хрустит, и я вздрагиваю, словно перепуганный заяц. Алекс быстро оборачивается в сторону окна, и, хотя меня надежно укрывают кусты, я все равно почему-то уверена, что он меня видел. Стараясь не шуметь и не обращая внимания на колючки на ветках, я продираюсь обратно к дорожке и со всех ног бегу к дому. И вдруг на полной скорости врезаюсь в какого-то человека. «Ой!» «Осторожнее, Ника Андреевна!» Раздается мужской голос, смутно знакомый. «Зачем же так сильно бежать? Вы ведь могли упасть!» Я поднимаю взгляд и вижу молодого охранника, с которым я сегодня познакомилась, когда мы с Алексом приехали. Как же его звали? Какое-то простое имя. Степан или Василий? А нет, Иван! Точно Иван! И смотрит он на меня как-то так, что мне становится неловко.